Тем не менее, пленные слушали. Он кричал им про Маутхаузен и про фашистских врачей, которые там экспериментировали, и спрашивал, почему они тогда молчали насчет гуманности, человечности Красного Креста. А немцы переглядывались. Чего этот старик разбушевался? И один помоложе вдруг высунулся вперед и сказал громко и печально: «Мы совсем ничего не понимаем, герр доктор». Богословский замолчал, огляделся. Чего это он орал? У немцев были скучные лица, переводить не имело никакого смысла. «Я должен попросить разрешения у своего начальства», — сказал Николай Евгеньевич по-немецки. «Но в этом случае невозможно откладывать», — довольно-таки развязно заявил высокий щеголеватый немец офицерской внешности. «Я вам покажу невозможно», — совсем уже возмутился Богословский. «Я вам покомандую здесь». Он опять забыл перевести эти последние слова и потому не произвел на пленных никакого впечатления. Фрицы и Ганс лишь забеспокоились, куда это зашагал от них хромой генерал-доктор, и обсудили его гнев между собой. «Может быть, он рассердился, потому что мы не предложили ему никакого гонорара», — сказал немец, писарь из бухгалтеров. «Каждый труд должен вознаграждаться». Писарь был известен своей глупостью, и поэтому ему никто даже не возразил. «Совсем уйти он не мог», — сказал приземистый военнопленный, считающий себя знатоком загадочной славянской души. «У них так бывает у русских, сначала накричит, даже очень накричит, а потом предложит свою папиросу совершенно безвозмездно». «Русские очень отходчивы», — подтвердил интеллигентный пленный. «Судя по литературе, это расовые черта, надрывы. Я читал Федора Достоевского». «Достоевская? О, я тоже читал», — сказал приземистый знаток загадочной славянской души. «Достоевская — это колоссально». «Теперь-то они нас совсем не боятся», — с коротким вздохом произнес бывший ефрейтор, про которого кое-кто из пленных догадывался, что он причастен к службе СД. «Совсем». «Это потому, что мы у них в плену», — объяснил глупый писарь. «Тут уж ничего не поделаешь». Позвонив из кабинета главврача Устименки домой и дождавшись Владимира Афанасьевича вместе с Гебейзеном, который у него жил, Богословский повел их к начальнику лагеря, молодому человеку лет 27. Тот читал Гёте по-немецки в их свежевыструганной мансарде, напоминающей внутренность гроба, и очень обрадовался, узнав, что пришли соседи-доктора. «Черт их разберет, что у них за каша», — сказал начальник. «Но действительно, возбуждены они до крайности. Волынкой пахнет и из-за своего же доктора, солиднейшего человека, полковника и профессора. Сделайте одолжение, посмотрите больного». По случаю воскресенья немцы активно отдыхали. На специально утрамбованной площадке аккуратно играли в городки и в кегли, творчески переработав основы русской чехарды, прыгали друг через друга, занимались индивидуальной гимнастикой, гоняли по-своему мяч. Некоторые принимали воздушные ванны, другие загорали, а иные что-то стряпали лично для себя, разложив огонь между двумя кирпичами. Целая артель, угнездившись в кустарнике, что-то шила, и было похоже на то, будто там фабричка с конвейером. «Разумнейший народ», — похвалил немцев лейтенант. «Верите ли, освоили русскую шинель. Великого ума люди так ее сконструировали, что из нашей шинели, казалось бы, никаким умельцам ничего не перешить. А эта вот артель отличным манером перерабатывает солдатские шинели на дамские саки, манто и полупальто. Заказчиков хоть отбавляй. Всяк солдат с войны в шинели вернулся, вот и хитрят, обшивают своих супруг. А у немцев круглосуточно прием и выдача заказов». «Все они хороши», — проворчал Богословский, который нынче был в крайности. «У всех мозги вывихнуты». «Это вы, товарищ доктор, пожалуй, упрощаете», — не согласился лейтенант, не слишком наделенный чувством юмора. И он начал пространно объяснять, что есть и такие немцы, которые решительно все понимают и очень раскаиваются. Когда они втроем пришли в околоток, доктор Отто фон Фосс